Я думал, я много что представлял, но думал, что вы меня обязательно оттолкнете, потом будете болеть. Да и сам вам ничего не могу дать, даже денег. Я не умею ни мужем, ни любовником, ни другом. А если не пробовать, то не заболит, останется неизвестность. Вдруг могло бы. Вы все время говорите «боль, боль», но ведь какие-то другие ощущения. Слабо и скучно ответила она, не сводя с меня глаз. Что с Александром Наумовичем? Не знаю. А что с ним? А, он ложится на операцию, вырежут полип из кишки. Про Гольцмана я, чтобы вытащить вас из дома, а на самом деле... С собой телефон. Алексей Алексеевич Овсяников, скажи, по моему заданию ищешь могилу Оли Вознесенской, чтобы сфотографировать. Скажи, прямо сейчас на кладбище, стоишь у крематория у центрального входа, куда дальше? Не давай опомниться, ты уже идешь. Говори на ходу, пусть услышит сбивчивое дыхание. Нужен девичий будоражащий голос, его порадует. Девушка знает о его любви. Прошел месяц с нашего разговора, столько воспоминаний. Поднялось облако от моих копыт и накрыло его с головой. Незнакомой девушке Овсяников не откажет. Но тебе нужна не могила, хрен бы с ней. Как-то надо втиснуть вопрос, с кем Вознесенская дружила. Хотя бы одного живого, но не только имя, кем работает, где живет. Быстро, быстро говори. Самое главное, в твоем голосе должна быть слепая сила. Ты не видишь его, но уверена, что он не сможет тебе не ответить. Давай. Мария отошла, приложив телефон к голове, словно грея ладонью ухо, надуло и ухо болит, а я озирался и по-волчьи щерился на могилы. Нет, к этому невозможно подготовиться, даже к старости, даже к презрению молодых. Я, боясь, оглянулся, слушает, записывает, и волновался, как на свидании, когда ждешь незнакомую, и только голос, и думаешь про каждую, она, только не она, пускай вот это. И она десятки раз поменяет облик, и только потом, только не тот мрамор, не та провисшая проволочная ограда. Есть? Она дружила с Холмянским, вместе отдыхали, зовут Александр, драматург, больше никого не назвал. Выбрал самого безвредного, того, чья память играет за него. Ольга лежит рядом с отцом и бабушкой, за могилой ухаживает вторая жена отца, какое-то имя, невнятно сказал... Элина или Эвелина, ключи от ограды только у нее, никому не дает, по центральной аллее до крематория, дальше направо по основной дороге идти примерно 2 минуты до колонки с водой, там бетонный круг, от него налево аллея, идти по ней, и справа в 40-50 метрах от поворота 3 могилы Вознесенских, Ольга средняя, на каждой могиле отдельный памятник, у Оли была бронзовая роза, ее уже 2 раза спиливали, она все пыталась увлечь меня на поиск. Идемте, да скажу на ходу. Не обижайтесь. Дальше я один. Я 4 раза пропахал правую сторону и вглубь, и вкось, думая. Спиливают розу. Ведь не лень ночью на кладбище пилить во тьме. Столько силы дремлет в народе. Нет. И побрел назад. Может быть, я свернул у кирпичного круга, и есть еще поближе, бетонный. Вели в заблуждение 2 минуты идти. Овсянников медленно ходит, и они стояли рядом, 3 камня. Маргарита Михайловна Вознесенская, 1907-1984, и еще муж с братом. Петр Петрович Вознесенский, 1927-1995. Ольга Вознесенская, 1953, невнятно выбито, 53 как 55. 1975, 2, что посвежей, когда хранили отца, подновили камень и дочери, с православными крестами. Гвоздики, верба, елочные лапы, все выложено узорами. На могиле Ольги мелкие голубые цветы в большом порядке, хотя большой порядок не всегда свидетельствует о большом сердце или большой любви. Отыскать бы эти памятливые и верные руки. Нателла Трофимовна Вознесенская, могила записана на нее. Наверное, дочь офицера. Послевоенные офицеры причудливо называли дочерей. Трофейные фильмы, трофейные зажигалки, жажда счастья, выбежать из судьбы. Телефон не дам. Регистратор Ваганькова 500 не взяла, она узнала меня и задумалась о смертельных неприятностях, доставляемых неприметными прохожими. На, 1000 рублей. Могу только позвонить при вас. И набрала, но Трофимовны не оказалось дома. Ее сожительницы продиктовали мой телефон, и я знал, не позвонит, да и я бы не позвонил. Так неожиданно, что я испугался, а? За рукав, незнакомое существо. Вот, Мария подстерегла и протянула два ключа на проволочном колечке и записанный адрес. Будет надо, живите, сколько хотите у меня. Просто так. Даже не засмеялась, ей не стало смешно, дескать, не за это, а всего лишь немного тепла, то есть отдашь все, а потом и еще. Топталась рядом, настроилась вместе к метро. Прости, но после осмотра могил мне надо остаться одному, осмыслить. Прощайте. Я свернул в кусты, порастегивался и с наслаждением наконец-то отлил под бетонный забор с надписью «Единая Россия, сильная Россия». Холмянский. Я взял след и побежал. Оставалось мало времени. Деревья и погоды выветривались, испарялись из глаз и теряли смысл, куда им деться. И цены, завтраки, бывалость зубной щетки и глухонемые разговоры с банкоматом. В преждевременных воспоминаниях, необеспеченных золотым запасом лауреатских медалей из коробочек с бархатным, словно запыленным нутром, Холмянского А поминали надежды русской драматургии с оттенком «А не сбылось», «Канул в Штаты». В интернете нашлась почта «Холм-собака-воукру» и фото похмельного малого в вязаной шапке на фоне рекламы стирального порошка. Я написал и через две минуты получил извещение. Адреса не существует. Две недели я нюхал звонками воздух. Где? Вдруг Холмянский нашелся в Москве, мыл золото на телевизионных приисках и назначил встречу у кафе «Дели Франс» на Маяковке. Я полчаса ждал на солнышке, наблюдая, как два придурковатых панка раздавали купоны на посещение новой кофейни. «Вторая чашка бесплатна!» Я все ждал молодого. Почему? Потому что Ольга умерла молодой. Нет, ждал такого, как я. И ошибочно опознал седого, волнующегося типа с хорошим загаром, стоявшего у музыкальных афиш, глянул на часы. Ровно. «Вы Холмянский?» «Нет». И сразу Холмянский подошел, высокий, 1,90 м, вялоязыкий, вялощекий, весь словно сшит из подушки, узкоплечий мальчишка в свитерке и светлых брюках, заспанные глазки за очками, безмятежность идиота, рассеянный, несуетливый, меланхоличный. Хотел бы я зайти далеко за полтинник вот таким, вялая ладонь, словно порог сердца. Мы опустились за крохотный столик, Холмянский набил трубку, официант в длинном переднике оценил мой вид и мрачно попросил: «Сразу расплатитесь, пожалуйста». Я в ловецком угаре заказал кока-колу со льдом и три пирожных картошка. Холмянский смотрел в сторону, типа особо нечего рассказать. Ну и я подготовился. Малый пожил в Америке, научился упрощать прошлое до легко усвояемых антисоветских продуктов, да еще из чернильного сословия. Эти молодцы мешают правду сочинениями по поводу, сами не отличая где что. Я знал Олю класса с восьмого, она жила рядом. Ее дом стал клубом, встречались каждый день, Оля была центром, с ее смертью компания распалась. Это лучшее, что было в моей жизни. Кто еще? Три красавицы-подруги. Оля Бирюкова, Мария Котова, самая красивая, такая рыжеватая. Оля, я и один такой мальчик Рашид, еще один мальчик Алик, полный такой. Он улыбнулся. Полнота в затянувшемся детстве, ясное дело, представляется комичной. Кто ты еще? Опишите Вознесенскую. Не красавица, надо приглядеться, чтобы оценить. Но с уточкой, высокая, худая, русые волосы, довольно слабые, зачесывала назад и закалывала пучком. Похожа на Кейт Бланшетт, на английскую аристократку. Деловая, хорошо одета, не опаздывала. Замечательно знала английский. В то время иностранный язык был чем-то большим, чем сейчас. Оля была среди нас заводилой, ее легко представить в роли хозяйки салона. Никто не предполагал, что она способна покончить с собой. Вспомнил ее прозвище — Родя. Как проводили время? Читали иностранную литературу, слушали пластинки рок-музыки Севу Новгородцева, знаете такого, по японскому приемнику. Мы знали, что живем за железным занавесом, что снаружи есть мир, и мы его лишены, и говорили в основном о том, как выжить в этой стране, сохранить порядочность и не погибнуть. А что, была такая проблема? Кругом гибли люди? Клиент неприязненно пошевелился. Ну, когда мы пошли в институт, и началось. Об этом можно писать, об этом нет. Мы не могли с этим смириться и не надевали комсомольские значки вне института. Девочки пошли в ИНЯС, чтобы выучиться и уехать. Рашид устроился в МИД. Мы стремились именно к духовной свободе, не материальной. Тогда все стоило копейки. Мы срывались и ехали путешествовать, как делали герои любимых западных романов. Бросаемся на вокзал, даем проводнице 25 рублей, едем в пустом вагоне, и наутро мы уже в Киеве. Открыли для себя Прибалтику, уже за границей, помню потрясение. Слава КПСС написана не белым по красному, а белым по голубому. Что можете сказать о семье Вознесенской? Отец какой-то чин в Моссовете. Возможно, этим объясняется суховатость Оли, что-то она все время не договаривала. Мать яркая такая, светская женщина, театральные премьеры, новинки литературы и прочее. Бабушек я не видел. Больной дядя? Впервые слышу. Как Ольга вышла замуж? Совершенно неожиданно. Первый из девчонок. Все происходило у нее очень внутри, мы мало что поняли. Какой-то преподаватель арабского языка начал появляться в ее комнате. Такой интеллектуал, коротко стриженный, в свитере. Овсянников. Его прозвали Лимун. Лимон по-арабски Лямун. Потом появился этот юморист, что написал рассказ «Косточка» на 16-й полосе литературки. Знаете такую? Черт, а ведь и я читал. Алкоголик и интеллектуал, хотя юмор-то в рассказах жлобский. Юморист познакомил ее с Овом. У Оли началась какая-то совсем другая жизнь. Мы ее не выдержали и остались позади со своими детскими интересами. Она резко повзрослела. Помню, привела нас в какой-то подвал к Савелию Погонщикову. Иконы, картины, мистика, водка. И нам стало чужой тем, что делала. Ров ездил на гастроли и оставлял ей огромную, чудовищную, рыжую собаку в квартире, куда она переехала, на Куесинина, где собиралась жить с Лимуном. Другое дело, если бы собаку они вместе купили, растили. Но это была его огромная рыжая собака и лаяла на гостей. А Оля сидела рабыней и слушала по телефону рассказы, куда он поехал на гастроли и с кем. Вы описали Вознесенскую как рационального, суховатого человека. Из таких людей не получаются самоубийцы. У нее снесло крышу. Рф — это бешеный разгул, отцовская слава, огромный американский автомобиль. Гонял на Москве на хэтчбеке. Успех, дирижер. Клиент с неугасающей обидой уточнил. Но не гений. Вы чувствовали себя неполноценным рядом с ним? Абсолютно. Ему бы сгодилась разгульная девка из школы-студии МХАТа, а для Оли все это оказалось слишком. Я зашел на Куесинина и видел, у нее в глазах слезы. Что-то не так, но она ничего не говорила. На похороны я не попал. Он неуверенно добавил, меня не было в городе, но я бы и не пошел. Он выслушал мои пожелания, телефоны Оли Бирюковой и Маши Котовой, пожал руку, выключив меня как настольную лампу, вернулся к столику, забыл в пепельнице ножичек для нарезания табака и с минуту шел рядом, уже совершенно меня не замечая. Юмориста, первого виноватого, я вспомнил. Щукин, длинноволосый, рисованный портрет на брошюрке из библиотеки «Крокодила». 25 лет назад на привокзальной площади города Валуек Белгородской области купил вместо футбол-хоккея, в среду не привезли. Нет спасительной усталости от труда, ежевечерний жгут неотомщенные детские обиды и прихватывает приступы бессмысленной жестокости. Нескольким людям я желаю смерти, химиотерапии, прямой кишки, выведенной в брюхо. Убить, с наслаждением калечить. Лежу и представляю, потея от ненависти. Утром копейка наполнена пенсионерами. Распределив по рукам кошелек и очешник, парачи, широко расставившись, ползают между полками, перелезая друг через друга.